создать коммуны да колхозы и дело с концом. Ты согласен? Или, может, проверить? Согласен, ну. Вот тебе и ну. На эти самые слова вы, леваки, и наплевали. Потому и упраздняете кооперацию как одну из форм капиталистического товарооборота. А Ленин говорил, что кооперация выгодна еще и потому, что она облегчает объединение всего населения поголовно. А это есть гигантский плюс с точки зрения перехода от государственного капитализма к социализму. Вот и наступил этот момент перехода к социализму. Будут коммуны и колхозы, все остальное по боку. Враз наступил, приехали. По решению съезда постепенная коллективизация, добровольная, на 2 пятилетки минимум. По 5-летнему плану тоже. Теперь все по боку. А где же лозунг, что НЭП вводится всерьез и надолго? Еще в сентябре во всех газетах печатали его, а в ноябре сняли. Значит, в 1 месяц дозрели? Запретили продавать излишки, базары отменили и точка. А дальше объявить высшую фазу сразу в коммуны и в колхозы. Ввести простой продуктообмен. Ведь к этому дело идет. Ну ладно, я еще могу понять, что Возвышаев и Чубуков верят. Отмени, мол, торговлю, вместо торговли введи распределение по карточкам, по трудодням, по списку, и сразу наступит рай. Они и Ленина не читали, а если читали, так ничего не поняли, потому как дремучие, оттого и верят сказкам, что попроще. Но ты же образованный человек. Ты-то знаешь, что еще Маркс высмеял эту прудоновскую чепуху насчет банка с трудовыми эквивалентами. Ты забыл, как Ленин заканчивает статью о продналоге? Что мы должны использовать капитализм и особенно кооперацию как звено между мелким производством и социализмом, как средство, путь, способ повышения производительных сил? Или что? Уже повысили. Теперь понижать надо? Я абсолютно убежден, что сплошная коллективизация не понизит, а повысит уровень развития производительных сил. Консолидации средств производства в одних руках, в государственных, можно сказать, великое преимущество по сравнению с простым кооперированием мелких собственников. Как ты ни крути, а здесь мы имеем дело с более высокой фазой социалистического производства. Вон весь Ирбитский район вошел в 1 колхоз. Читаешь, небось, газеты? 135 000 гектаров земли в 1 колхозе. Вот она, настоящая фабрика зерна. Это не выдумка, не мечта, а реальность. И через каких-нибудь 1/2 года будут 1000 таких зерновых фабрик. Они-то и заменят 1 000 000 мелких собственников. Говорят, там уже жрать нечего. Это злостные слухи, наветы правых. То ты левых ругал, теперь правых. Эх, Милентий, лукавишь ты, плывешь по воле волн. Послушаешь вас, теперешних прогрессистов, которым не терпится поскорее перескочить в высшую фазу, и диву даешься. Что вас блохи, что ли, заели, что вам с разбегу хочется сигануть куда повыше? Ведь недавно же, совсем недавно, принимали мы новый курс лицом к деревне, кооперацию вводили, НЭП, всерьез и надолго. В статье о кооперации у Ленина что сказано? Главное, мы теперь нашли ту степень соединения частного интереса с общим интересом, которая раньше составляла камень преткновения для многих социалистов. «Потому что на кооперацию у нас смотрели пренебрежительно, — говорит Ленин, — и в этом была главная ошибка. Одно дело фантазировать о построении социализма, другое дело строить этот социализм так, чтобы каждый мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении. И это дает кооперация. Я ведь тебе Америку не открываю. Это все слова Ленина. И ты знаешь, что они не впустую были сказаны. Эта кооперация укрепила нам валюту и сельское хозяйство.